Слава Богу! Смерть побеждена, Он воскрес. Хвала Ему! Обескуражено лицо у смерти. Она ждала Его, считала выдох, вдох. А Он воскрес, воскрес, восстав во свете, в духовном мире совершив переполох. А дьявол думал, что продумал все детально. Гордыня, ненависть и зависть так гнала, что он, стараясь сделать больно максимально, увлекся так, что тьма подвох не засекла. Все слуги смерти не по-детски развлекались, кровавым шоу наслаждаясь, не учли, не распознали, что к чему не догадались, зачем к Голгофскому холму Христа вели. Плетя интриги, строя планы, готовя толпы, лица, роли и места. Сам сатана, читая Божьи откровения, не мог понять предназначение креста. Губители душ людских, наивно строя планы, решил, что крест – его идея. Но Господь, как и когда-то с мудрецами караваны, так и тот крест готовил сам, смиряя плоть. Он знал заранее, что будут пересуды, что затаскают из дворца в дворец. Он знал количество монет в руках Иуды и до чего в итоге доведут. Христос готов был, все выдержал достойно. Он за 3 года все сказал и все успел. И как бы ни было ему в тот вечер больно, он плакал, мучился, но все-таки терпел. Огонь пощечин и кнута прикосновения он вынес кротко, низко голову склонив. На издевательство молчал. И унижение решил принять, то святотатство допустив. Он шел на крест, чтоб посрамить врага публично. И брызги крови отбиваемых гвоздей, что заставляли смерть смеяться истерично, не просто делали грязнее палачей. Они тянули небо вниз, но сам Создатель, оставив сына с сатаной наедине, в этот момент был как сторонний наблюдатель. Он ждал триумфа и Иисуса в стороне. Все окружение притихло, притаилось. И в тот момент, когда Христос сказал: «Прости, Отец, в Твои я руки предаю мой дух», свершилось, открылось то, что крест – начало, не конец. Он, как никто, тогда нарушил планы ада. Смерть не смогла его в могиле удержать. Воскрес! Воскрес! Теперь разрушена преграда. Он был рожден, чтобы преграды разрушать. Обескуражено лицо у смерти. Она ждала его, считала выдох, вдох. А он живой, он торжествующий во свете. Он побывавший человеком. Святый Бог, слава Ему!